Глава 21. Ароматизаторы. Распространенные факторы риска воздействия ароматизаторов. Электрические освежители воздуха, ароматические свечи, освежители воздуха в аэрозольных баллончиках, освежители воздуха в виде спреев и мистов, одеколон и лосьон после бритья, парфюмерия, автомобильные освежители воздуха, благовония, ароматические диффузоры, ароматические лосьоны для тела, кремы, спреи, гели для душа и дезодоранты, ароматизированные шампуни, кондиционеры, гели и другие средства для волос, ароматизированный стиральный порошок, кондиционер для белья и сушильные листы, косметика и макияж, пыль из сушильной машины, выхлопные газы из них в домах, где используются обычные средства для стирки, одеколоны, духи, ароматические свечи и освежители воздуха. Сфера производства ароматических веществ в химической промышленности далеко не безобидна. У этой отрасли есть ряд целей. Одна из них – сохранить массовое производство своих химикатов. Чтобы добиться этого, нужно, чтобы люди продолжали покупать продукты отрасли, а для этого требуется создать условия и обучить людей верить в то, что им действительно нужны эти синтетические ароматизаторы и отдушки. И последнее, но не менее важное. Химическая индустрия в будущем хочет лишить человека всякой возможности ощущать, как на самом деле пахнет природа. Будь то запах океана на пляже, запах земли и свежего воздуха в лесу или аромат цветов и свежескошенной травы, она стремится лишить нас подлинного опыта. Мы приближаемся к тому времени, когда не будем знать, на что похожи естественные окружающие запахи. Вокруг нас будут только отравляющие ароматизаторы. Ароматизаторы не похожи на другие токсичные химикаты, многие из которых имеют срок годности и со временем распадаются. Дождь может ослабить действие некоторых из них, например, разбавить их и сделать менее вредными. Однако дождь не способен разбавить токсичное химическое вещество, насыщенное ароматизаторами. Ароматизаторы разрабатываются таким образом, чтобы могли держаться очень долго и не рассеивались. Во многих случаях они могут быть вообще неистребимы. Маркировка ароматизаторов. Ароматизаторы – это неопределенные химические вещества. Применительно к ним это утверждение справедливо даже в большей степени, чем относительно других продуктов-агрессоров бытовой химической промышленности, о которых вы узнаете через несколько минут. В химической отрасли есть одна лазейка. За словом «ароматизатор» в списке компонентов продукта стоит множество различных веществ, которые не обязательно перечислять. Когда вы видите его в описаниях продуктов, знайте, перед вами мошенничество, искаженная информация. Использование товара, на котором указано «натуральный ароматизатор», дело не меняет. В них по-прежнему присутствуют промышленные отдушки. Химической промышленности разрешено называть ароматизатор натуральным, если в смесь промышленных химикатов добавлено хотя бы одно единственное эфирное масло. Независимо от того, кажутся ли ароматизированные продукты конвенциональными или натуральными, вы найдете на них надпись «ароматизатор» или «натуральный ароматизатор», «отдушка» или «парфюм», но не увидите список химических веществ, содержащихся в них, поэтому не сможете понять, сколько созданных промышленностью химических веществ идет на изготовление ароматизатора. Даже если на упаковке написана фраза «натурального происхождения», это еще не значит, что товар можно использовать. Многие люди в сфере заботы о здоровье стремятся выбирать для себя только натуральные продукты. Чистые, косметику, средства по уходу за волосами и кожей. Между тем, все эти продукты содержат либо ароматизаторы, либо натуральные ароматизаторы, либо отдушки, либо любую возможную их комбинацию. Если бы вы очутились на химическом заводе и понаблюдали, как люди в защитных костюмах ходят вокруг огромных контейнеров с бурлящими химикатами, а потом добавляют их в ароматизаторы и продают его разным компаниям, торгующим всеми этими продуктами, вы были бы, мягко говоря, шокированы. Саботирование заботы о себе. Мы стараемся придерживаться более здорового образа жизни, стремимся есть сбалансированную и полезную пищу, заботимся об окружающей среде и в то же время позволяем присутствовать во всем духам, одеколонам и ароматизаторам. Многие обеспокоены изменением климата и в то же время загрязняют нашу климатическую среду высокотоксичными бульонами химической промышленности, которые оказывают негативное воздействие даже на дикую природу. Одна из причин, по которой мы обращаемся к различным ароматам, это забота о себе. Мы выбираем духи, ароматические свечи, лосьоны и вообще все ароматизированное, потому что предполагается, что они расслабляют нас и приводят в хорошее расположение духа. Мы думаем, что, используя запахи, мы способствуем улучшению самочувствия. Другая причина, по которой мы так часто используем ароматы, заключается в том, что наши тела имеют запахи, а ароматы – способ их скрыть. Но какой бы ни была причина, использование ароматов означает, что все эти парфюмерные химикаты находятся в нашем мозге. Мы позволяем химическим гигантам вредить мозгу, старить кожу, тело, наши легкие и органы, ускорять болезнетворный процесс и одновременно старить наших домашних животных. Ароматизаторы содержатся в освежителях воздуха, ароматических свечах, косметике, включая чистую, средствах по уходу за кожей, волосами и телом, и чистых, и обычных, традиционных, а также для стирки. Чем более органическими или чистыми становятся наши домашние средства по уходу за телом и прочее, тем больше лазеек находят химические гиганты для добавления в них своих отдушек с неопознанными токсичными химикатами. Нам крайне важно стать умнее в этом отношении и избегать ароматизаторов, включая парфюмерию. Принудительное воздействие. Также необходимо обратить внимание на то, как химическая промышленность пытается подвергнуть нас воздействию этих ароматических веществ, даже если мы лично ими не пользуемся. Например, ароматические свечи или электрические освежители воздуха пропитывают стены. Даже если человек, который ими пользовался, съезжает, все, кто после этого заходит в дом или офис, вынуждены иметь дело со стойким запахом. Ароматизаторы могут стать причиной появления плесени. При горении свечей или использовании сменных освежителей воздуха образуется пленка, которая покрывает все ткани и предметы в доме, задерживая частицы пыли и мусора, летающие в воздухе. Попадая в пленку, они могут удерживать влагу, создавая идеальные условия для роста плесени. Люди нередко используют ароматизаторы в помещении, чтобы скрыть затхлый запах грибка. В ситуации, когда плесень уже присутствует, добавление указанных ароматизаторов может еще больше ускорить процесс ее развития. Комплектовочные центры и склады отгружают продукцию, пропитанную освежителями воздуха, загрязняя продукты, которые попадают в наши дома и на рабочие места. Если в доме используются какие-либо ароматизаторы, чрезвычайно токсичной становится пыль от сушильной машины, а это значит, что воздействию подвергаются и соседи. Выхлоп от сушильной машины – это комбинация домашних освежителей воздуха, а также духов, одеколонов, ароматических свечей, косметики и средств для тела, которыми пропитана вся стираемая одежда, и от душек, используемых стиральных порошков и кондиционеров для белья. Все это вылетает с горячим воздухом и загрязняет окружающую среду.